«Да, сэр», — ответил он на вопрос Ридера. «Я думаю, что он был нагружен. Он с трудом двигался по дороге. Мне часто приходилось видеть подобные грузовики». Симпсон позвонил в полицейский участок в Баркинд, где также видели военный грузовик. Но такие машины не были редкостью в этих местах. Полиция в Гринвиче, на южной стороне реки, тоже видела автомобиль, но сказать про него ничего определенного не могла. С этого времени все следы были потеряны. «Скорее всего, мы гоняемся за призраками», — сказал Симпсон. «Если ваше мнение правильно, Ридер, но нет, это невозможно. Еще никогда не бывало, чтобы наши люди были так неподготовлены, что даже не стреляли. А ведь никаких следов стрельбы не нашли». «Стрельбы и не было», — сказал мистер Ридер, покачав головой. «А где же наши люди?» — спросил Симпсон. «Мертвы», — ответил спокойно мистер Ридер. В Скотленд-Ярде, в присутствии испуганного и не совсем доверяющего начальника полиции, он дал объяснение случившемуся. «Флаг — химик. И я, кстати, не раз указывал вам на это обстоятельство. Заметили вы, Симпсон, на мосту старый автомобиль? Вы, вероятно, успели разузнать, что он не принадлежит тому хозяину, на чьем участке был найден, и тот его раньше никогда не видел. Нетрудно установить, где он был куплен. Очевидно, несколько дней тому назад на распродаже старых вещей этой общины. О подобной распродаже я, кстати, недавно читал в «Таймсе». Можете себе вообразить, как легко доставить в подобный танк в сжатом виде огромное количество смертоносных газов, главной составной частью которых служит углекислота. Допустите, что этот газ, или еще более смертоносный, доставлен и хранится в танке. А теперь представьте, как легко в одно прекрасное тихое утро направить кишку с моста на впадину на дороге и заполнить ее газом. Я вполне уверен, что именно так и было. Что это за газ, трудно сказать. Но и теперь еще углекислота покрывает дно впадины. Куда я не ронял зажженную спичку, она везде гасла. Как только грузовик спустился вниз, шофер и сопровождающие распростили жизнью. Никем не управляемый автомобиль ударился об откос и остановился. Явившиеся в противогазах флаг и его помощники застали уже всех мертвыми. Они впихнули шофера в автомобиль и уехали. «А крестьянин?» — начал снова начальник полиции. «Он, по-видимому, нашел смерть в той же самой яме некоторое время спустя, после проезда военного автомобиля, но благодаря своей скорости в автомобиль промчался наверх и застрял в канаве, когда крестьянин был уже мертв». Мистер Ридер встал и с усталым видом потянулся. «Теперь я должен отыскать мисс Бельман и успокоить ее», — сказал он. «Отвезли вы ее в отель, как я вас спросил, Симпсон?» Симпсон удивленно посмотрел на него. «Мисс Бельман?» — сказал он. «Я ее и в глаза не видел». Глава 14. У Маргариты Бельман голова шла кругом, когда она садилась в ожидавший ее у подъезда экипаж. Дверцы захлопнулись. Когда автомобиль тронулся, она обратила внимание на своего спутника. Он со смущенной улыбкой поклонился ей, но заговорил не раньше, чем они удалились на некоторое расстояние от дома. «Меня зовут Грей. Мистер Ридер не имел возможности представить меня. Сержант Грей из уголовно-следственного департамента». «Мистер Грей, что все это значит? К чему этот инструмент, который мне поручили привезти?» Грей кашлянул. «Об инструменте он ничего не знает», — объяснил он. «Ему поручено проводить ее до автомобиля, который ждет ее на дороге, у холма. Мистер Ридер хочет, чтобы вы ехали в Лондон на автомобиле. Не видели ли вы случайно Бриля?» «Бриля?» — спросила она. «А кто это такой?» Он объяснил ей, что в Лармски было послано двое сыщиков — он и Бриль. «Но что же такое происходит? Разве в Лармскипе не все в порядке?» Вопрос, собственно, был совершенно излишним. Выражение лица Ридера ясно показало, что там было больше, чем не в порядке. «Не знаю, мисс», — дипломатично ответил Грей. «Я знаю только, что здесь находится главный инспектор с дюжиной людей, и дело довольно серьезное».